Она обслюнявила мои глаза и нос, а один из стремительных поцелуев, не разбирающих дороги, пришелся в самые губы. Что-то произошло с моим телом, неожиданно придав ему твердости, и я, застеснявшись, попытался увернуться от настуженных ласк, но в неловкости задел ее бедро. Девушка перестала зацеловывать меня и с удивлением уставилась на мои ноги, закрытые одеялом. «Ты уже совсем взрослый!» — хлопнула она в ладоши. «А я и не заметила. Ну-ка, брысь в свою кровать!» «Не пойду!» — отказался я, стесняющийся самого себя и одновременно гордящийся. «Кому сказала брысь? А ты не командуй тут! Забыла, кто чей хозяин?» «Давай, давай, хозяин!» — резвилась Настузя. «Пока что я содержу тебя, а не ты меня. Вот когда ты будешь платить мне жалование, тогда и станешь моим хозяином». «Мы живем на деньги моего отца, русского императора!» — возмутился я бунтом. «И ты будешь подчиняться мне!» «Денежки твоего отца кончились еще 2 года назад». «Как кончились?» «А вот так». Настузя уселась в кровати. «Ты что, думаешь, он дал нам мешок денег? А на что ты одеваешься? А на что учишься в школе? А на что мы снимаем эту квартиру? Думал ли ты когда-нибудь об этом?» «А на что мы живем?» — спросил я, потрясенный сказанным. «Мы живем на деньги, которые дает мне Бимбо», — ответила нянька. «Но это не имеет значения. Я его, как обещала, брошу». «А на что мы тогда будем жить?» «Я пойду работать». «Куда?» «Не знаю», — честно призналась девушка. «Тогда встречайся с Бимбо, пока не найдешь работу». Она засмеялась так громко, что сосед сверху застучал по трубе, и из потолка в кровать посыпалась штукатурка. «Чего смеешься?» — почему-то злился я. Твердость оставила мое тело, и я уставился на лучезарную Настузю, избалованным воспитанником. «Чего скалишь зубы?» — спрашиваю. Отсмеявшись, девушка потрепала меня за волосы и сказала, что разберется в ситуации сама, и, даст Бог, мы не останемся голодными. «А теперь иди в свою кровать». Настузя, как и обещала, перестала встречаться с Бимбо. Еще полгода брошенный любовник приходил вечерами под наши окна и, воздев к 4-му этажу мощные руки, жалобно плакал, моля подругу спуститься к нему. В такие минуты нянька запиралась в своей комнате и, как я думал, тоже плакала. Но время лечит, и негр исчез в истории, растворившись в воспоминаниях Настузи солнечным всплеском, лишь изредка напоминающим о себе в сновидениях. Девушке удалось устроиться в одно из модельных агентств помощником дизайнера по проектированию купальных костюмов. Нам было чем заплатить за квартиру, и еще оставалось достаточно для того, чтобы я лакомился свежими устрицами в баре «Рамазан». Как я их любил, как наслаждался их скользкой плотью с выжатым на нее лимоном с зеленой цедрой. В такие гастрономические моменты, поглощая устрицы дюжинами, отыскивая в них крохотные жемчужины, я был счастлив. Теперь у нас по всей квартире висели лифчики и трусы, заготовки купальных костюмов для парижских модниц с линцой ожидающих лета. Настузя непрерывно что-то кроила и, прострочив вырезанную геометрию оверлоком, примеряла бикини на себя. Выполняя домашнее задание, решая геометрические задачки, я краем глаза наблюдал за работой девушки, Она то и дело оголяла свою черную попку, чтобы тотчас примерить на нее новую модель. Повзрослевший, я более не напрягался на наготу няньки, привыкнув за 5 лет к ней как к родственнице и лишь давал советы дилетанта. «Слишком много ткани оставила, подрежь еще». «А ты не подглядывай», — отвечала Настузя и закрывала дверь, которая, впрочем, тут же открывалась, омерзительно скрипя. «Отрежь еще», — требовал я, — «ведь ты хочешь, чтобы твои купальники выглядели сексуальными?» «Сексуальность не в том, что открыто», — возражала девушка, — «а в том, что открыто не до конца». Я вынужден был согласиться с этим утверждением, так как, посещая с приятелями дешевый стриптиз «Коко», где подвязалась одна единственная стриптизерка, я оставался равнодушным к зрелищу до тех пор, пока как-то случайно не увидел ту же танцовщицу в гримерной, переодевающуюся в свое обычное белье. Неожиданно для себя я взволновался ее прикрытостью, а она, заметив меня, улыбнулась в ответ жирно накрашенными губами и оттянула краешек трусов, отчего возбуждение испарилось тут же и меня чуть не вырвало в угол. А через год, закончив школу, приготовляясь к поступлению в университет на отделение инженеров-строителей, я возвращался как-то днем с занятий и познакомился с новой консьержкой Бертран, приехавшей в Париж из-под Льежа и сейчас сидящей на солнышке в старом кресле возле нашего подъезда. Это была здоровая молодая девушка с абсолютно белыми волосами, собранными в пучок, и розовой кожей. Она улыбалась во весь рот, дружелюбно встречая каждого жильца, протянутой для пожатия ладошкой. «Вас как зовут?» — спросила она, тряся мою руку. «Аджип», — ответил я, и девушка почему-то засмеялась. «Чему ты смеешься?» — поинтересовался я. «Имя у вас необычное. Да и вообще я хохотушка. Над всем хохочу. Уж природа такая». И, отпустив мою руку, она опять засмеялась заливисто и негромко. «Ты новенькая?» «Ага». «Из деревни?» «Ага». «На заработки?» «Ага». «Тебе сколько лет?» 20, ответила она, перестав хохотать на мгновение. «А вам?» 16. Она опять засмеялась, на сей раз тыкая в меня пальцем. «Что сейчас смешного?» «Вы выглядите старше». «Да». «На 16,5!» — пошутила она. «Ха-ха-ха! Вы не очень сильный с виду. Занимаетесь ли вы каким-нибудь спортом?» «Я стреляю из лука по воскресеньям». «Ха-ха-ха! Вот уж смешной спорт!» Я пожал плечами. И хотел было уже идти своей дорогой, как неожиданно девушка дернула меня за рукав и сказала без смеха. «Меня зовут Бертран. Если вам что-нибудь понадобится этакое...» Она подмигнула хитрым глазом. «То я готова. Конечно, за отдельную плату». Я отдернул рукав и, ничего не ответив, шагнул в подъезд. «Ха!» — услышал я вслед. Весь вечер, сидя за учебниками, я то и дело слышал ее хохот из-за окна, и сразу же мне вспоминались ее слова: «Я готова за отдельную плату». От этого воспоминания меня почему-то бросало в жар, и я никак не мог сосредоточиться на чтении. «Шлюшка!» — повторял я про себя. «Деревенская шлюшка! И чего смеется?» Ночью мне приснилось ее лицо с белыми ресницами, курносым носом и редкими веснушками по розовой коже. Лицо было хитрым и соблазнительным. Я проснулся и прошептал в ночь странные слова. «Я бы с удовольствием потрепал ее за зад». На следующий день Бертран не работала, смененная старым солдатом Жаком, а я весь день просидел на занятиях горячий, как печеная картошка, ничего не соображая и удивляясь такому своему состоянию. «Не заболел ли ты?» — Заволновалась Настузя, когда я вечером, поковыряв для вида вилкой в тарелке, отодвинул ее от себя с нетронутым говяжьим сердцем и закрылся в своей комнате. «Нет ли у тебя температуры?» «Все в порядке», — ответил я из-за двери. Всю ночь я не мог заснуть, фантазируя себе Бертран и мучимый вопросом, что могло меня, императорского сына, привлечь в этой простецкой деревенской девчонке с хитрыми и глупыми глазами. Ответа я не находил, зато тело обдавало потом и во рту становилось сухо. Я проснулся от ее хохота ранним солнечным утром. «Доброе утро, мадам де Сак!» — смеялась девушка внизу. «Как дела, мсье Фриак?» Ее голос бубенчиком закатывался ко мне в ухо и щекотал весенней пылью ноздри. Я чихнул и тем самым встревожил Настузю совершенно. Нянька уже была одета и, опаздывая в контору, забежала ко мне лишь на минутку. Отставив тубус с чертежами, она нашла мое лицо красным, а тело жарким, и настрого велела оставаться дома. «Погода весенняя», — предупредила она, — «самая коварная». Я согласно кивнул, и через несколько лестничных пролетов, преодоленных Настузей, услышал веселое. «Доброе утро, мадмуазель Маклай! Шлюшка!» Прошипел я, вскочил с кровати и, наскоро покончив со своим туалетом, через 20 минут был уже внизу, держа под мышкой папку с учебниками. Я прошел мимо девушки, рассеянно не замечая, и обернулся лишь на смешливое приветствие. «Доброе утро, мсье Аджип!» — поздоровалась она. «Ах, это ты! Здравствуй!» «Как вам спалось?» «Превосходно!» Она опять засмеялась и, сощурив лукаво глаза, сказала: «У молодых людей в вашем возрасте такие беспокойные ночи». «Что ты имеешь в виду?» — хрипло спросил я и увидел, как она, будто невзначай, потянулась всем телом так сладко, что груди под ее платьем обрисовались отчетливо и нагло. «А то вы сами не знаете, что я имею в виду», — кокетничала Бертран. «Вам сколько денег выделяют на карманные нужды?» «А твое какое дело?» «Фу, какой вы грубый!» Она засмеялась, чуть выставив изо рта остренький язычок, и, приблизившись ко мне вплотную, шепнула на ухо, что если я обладаю 20 франками, то она в обмен на деньги научит меня кое-чему такому, что юноши моего возраста уже обязаны знать, наверное. «Ну же! Соглашайтесь скорее, пока у меня есть время», — шептала она, касаясь моего уха губами. «Не пожалеете». Я еле заметно кивнул головой, и она, ухватив меня за руку, увлекла в дом. «Идите первым», — заговорщически шепнула она в подъезде, «а я следом, чтобы комар носа не подточил».